Глава вторая. Присутствие папы на родах. Перед появлением на свет третьего ребенка моя жена заявила, что без меня рожать не поедет. Я сначала принял это как бзик беременной, но чем ближе к родам, тем Катя становилась настойчивей. И за сутки до родов я понял, что мне не отвертеться. Сейчас я, конечно, не жалею об этом, но тогда меня терзали различные сомнения. Нужно, не нужно. От одной психологини я слышал, что ее клиенты жаловались, после совместных родов пропало сексуальное влечение к жене. В общем, я понимал, что без последствий присутствие на родах не пройдет. И слава богу, у меня хватило ума ответственно подойти к этому мероприятию. За сутки до появления малыша я стал искать информацию, как мужчине правильно себя вести, когда его жена рожает. И я нашел совершенно замечательные ролики педиатра-акушера Александра Кобаса, из которых узнал, что должен первым зайти в родовую палату. Нужно принести домашние вещи, фото и предметы, которые помогут хотя бы немного воссоздать домашнюю атмосферу, и потом в обустроенное пространство приглашать жену. Еще я узнал, что лучше не заглядывать туда, куда не стоит, дабы избежать ненужного шока. Необходимо просто быть рядом, держать жену за руку и разговаривать с ней. В итоге на роды я поехал более-менее подкованный. Мы приехали в роддом примерно к 6 вечера. Так как у нас это были уже третьи роды за 5 лет, и Катя не успевала каждый раз полностью восстановиться, плацента была слабая, и нас кошмарили в поликлинике, что у ребенка все плохо, и плацента его уже не поддерживает. Наша акушер рекомендовала не затягивать, поэтому отход вод вызывали искусственно примерно в 6:30. После чего к Катиному животу привязали прибор, который показывал пульс ребенка. Нас оставили вдвоем в родовой палате. Врач-акушер время от времени наведывалась узнавать промежуток между схватками и насколько открылась матка. Это были волнительные 3 часа ожидания. Мне было как-то не по себе осознавать, что ребенок двигается наружу без кислорода. Но Катя, уже бывалая мать, спокойно ходила по палате, успевая делать какие-то физические упражнения. Стульев не было, и я, устав ходить или стоять, просто ложился на родовое кресло, откуда меня периодически сгоняла заглядывающая в палату медсестра. Через 2 часа нас с Катей жестко пробило на покушать. А мы в попыхах ничего не взяли поесть. Если поедете на совместные роды, обязательно возьмите чего-нибудь вкусненького. В конце концов, голод победил всяческую совесть, и мы прикинули, что врачам всегда дарят конфеты, и выпросили у своего врача-акушера коробку каркунов. Сразу слопали, и нам стало гораздо легче. Примерно с 9:30 схватки стали достаточно частыми, и матка открылась на все 10 пальцев. Сразу появился персонал, целая команда. И я опомниться не успел, как сына положили Кате на живот. Плацента и вправду оказалась полностью использованной, и пуповина даже не пульсировала, поэтому тянуть не стали. Отрезали пуповину уже через 5 минут. Вот тут-то я и пригодился. Пока Катю приводили в порядок, малыша положили на столик. На пупке у него был огромный зажим, который болтался и бился о стол при каждом шевелении. Не будь меня рядом, эти несколько минут ребенок остался бы один с этой здоровенной металлической прищепкой. Как только я подошел и придержал зажим, сынуля крепко ухватил меня за палец и уже не отпускал. Я прожил единение с ним. Первые 6 часов после рождения определяют всю дальнейшую жизнь человека. И важно, чтобы присутствующие не наговорили каких-нибудь негативных вещей. Спасибо персоналу, что услышали меня и общались только в позитивном ключе. Их увлекла эта тема, и они расспрашивали, почему это важно. Катю же после родов как будто подсветили изнутри. Она сияла бело-золотистым светом. Мы соблюли все ритуалы встречи ребенка родителями. Представились ему, назвали его по имени, проговорили, что очень ждали его, что рады встрече, и благословили на интересную, наполненную жизнь. Удивительно, что именно с этим ребенком у меня сразу появилась тесная связь. Я физически прожил единение с ним. Прочувствовал, что я его отец. С первыми 2 детьми, на чьих родах я не присутствовал, такая связь появлялась только спустя год. И если раньше я говорил «у меня родился сын», «у меня родилась дочь», то после этих родов я стал говорить «у нас».